Это не те друзья, с которыми, ясно. С ними хорошо проводить время, но когда доходит до дела... Она пропустила его слова мимо ушей. Но у тебя есть какие-нибудь соображения на этот счет? Мне надо вернуться домой. Твоего дома больше нет, — жестко сказал Сварог. Из-под ресниц полыхнули яростные зеленые молнии. Сварог выдержал взгляд. — Ты! — напряженным голосом прошептала она. — Это ты во всем виноват. За каким чертом ты явился в замок? Что тебе нужно от меня? Сварог молчал, с беспокойством наблюдая за девицей. Если у нее опять начнется истерика... Впрочем, она и не требовала ответ. Замок находился под защитой заговора, пока не явился ты. Почему ты пришел именно к нам? Зачем ты все разрушил? Тебе нравится, когда вокруг смерть? Ведь солдат счастлив, когда льется кровь, да? Ну так радуйся. У тебя есть шанс стать счастливым. Она нашарила в траве арбалет и повернула медный ворот, натягивая тетиву. Наконечник стрелы оказался направлен Сварогу аккурат в грудь. Сварог не двинулся с места и смотрел, как палец клади лег на спусковой крючок. «Ты настолько права, что я даже не сержусь», — тихо сказал он. «Разумеется, я не плачу, когда вижу кровь, если это кровь врага, а не друга. Разумеется, солдаты смерти идут рядом, потому что так заведено с начала времен, и не мне менять этот порядок. И, конечно, я спас тебя там, на лесной дороге, исключительно для того, чтобы прикончить твоего отчима, для чего и заставил своего лучшего друга Ленара призвать на помощь всякую нечисть. Я не стал спасать тебя от колдуна, прятавшегося в замке под видом мирного библиотекаря. Да и он вовсе не собирался убивать меня, это была просто шутка. Он и тебя не хотел убить, он вообще никого не хотел лишать жизни, этот милый, безобидный старикашка. А я сволочь и убийца, я во всем виноват.